Глава 6. Театр «Фантазия». Беспалый громила оказался Жуковым, а второй со шрамом – Вульфом. Револьвер и нож мне вернули, а также вручили не слишком толстую папку с материалами на взорвавшуюся в своих амбициях актрису. В дополнение – мне выдали специальную бумагу, подписанную лично великим князем и способную открыть двери любого дома. Да что там? С такой всеразрешающей бумагой я мог при необходимости поднять полк в штыки. Крайне ценная штука. Жаль, нельзя оставить ее себе навсегда. Памятуя об обещании генерал-губернатора, я потребовал себе на время выполнения задания личный мехваген. Да не абы какой, а тот самый, с ветерком, доставивший меня час назад на аудиенцию. Жуков с Вульфом переглянулись. Видно было, что я им не нравлюсь. Более того, кажусь ничуть не менее наглым типом, чем пресловутая актрисулька. И вообще они не понимают, отчего столь деликатное внутреннее дело доверено мне, а не им. Уже эти-то громилы решили бы его в два счета, можно быть уверенным. Именно поэтому я предположил, что князь все же хотел разобраться с актрисой мирно. Методы Жукова и Ульфа не предвещали врагам Платона Александровича ничего хорошего. Выбора у риттеров не было, поэтому уже через четверть часа я выехал из ворот усадьбы на мехвагене компании «Моторы Отто и сына». Мечте любого человека, разбирающегося в современной технике. Мехваген слушался каждого моего движения. Не машина, сказка. Я летел по дороге, провожаемый завистливыми взглядами мужчин и восторженными женщин. Надо бы прокатить сестренок на этом чуде техники. Они будут довольны. Но сначала дело. Я уже успел просмотреть скудное досье на актрису, собранное подчиненными великого князя. То ли они совершенно не умели работать, то ли девушка и вправду ни в чем подозрительном замешана не была, а вся история с беременностью и безмерными требованиями – сплошное недоразумение. Вот в этом мне и стоило разобраться, и я надеялся, что управлюсь с делом быстро. Итак, Арабелла Германовна Лямур. Белла, как ее все называли, действующая прима оперетты театра «Фантазия». Лямур – это псевдоним, настоящая ее фамилия была куда проще – Белкина. Ее родители – небогатые люди, хоть и дворянского сословия. Угораздил же их, не скопил достойного приданого, назвать дочь романтическим именем Арабелла, тем самым заставив девочку считать себя особенной. Совершенно неудивительно, что, достигнув совершеннолетия, Белла решила не прозябать в провинции, перебралась во Фридриксград, где и выбрала актерскую стезю. Быстро окончив театральные курсы, она удачно попала в качестве актрисы вторых ролей в «Фантазию», но уже через год получила свою первую главную роль, а еще через некоторое время стала и примой театра. Видно, характер у Арабеллы оказался железным. Домашний адрес прилагался. Белла снимала квартирку, небольшую, зато в центре города, а цены там были не каждому по карману. Лично я крепко сомневался, что за те 4 года, которые Лямур выступала в театре, с ней не произошло ни одной компрометирующей истории. Все современные молодые красивые девицы, мечтающие о славе и богатстве, обычно прятали в шкафах такое множество скелетов, что хватило бы на небольшое кладбище. Я вовсе не удивлюсь, когда, покопавшись в ее грязном белье, вытащу на свет несколько интересных тайн. А покопаться в нем мне придется обязательно. Поразмыслив, я решил идти к Лямур не сразу, а вначале пообщаться с ее окружением, чтобы составить об актрисе первоначальное впечатление. Нет более завистливых существ, чем коллеги, тем более стоящие на несколько ступеней ниже. Все же, отделяя вымысел от правды, можно многое узнать о человеке. Я не сомневался, что сумею это сделать. Начиналась привычная работа, которой я занимался уже многие годы. Показалось мне или нет, но от самой усадьбы на некотором расстоянии за мной следовал какой-то мехваген. Неужели князь отдал распоряжение следить за мной? И не мои ли знакомцы, Жуков и Вульф, выполняют это распоряжение? При желании я мог бы оторваться от преследователей в любую минуту, но решил этого не делать. Хочется им, пусть таскаются за мной следом. В конце концов, у каждого своя работа. Внушительное здание театра «Фантазия», построенное лет 30 назад по особому проекту барона Делье, знал каждый житель города. Массивные мраморные колонны, львы и многочисленные ангелочки, украшавшие фасад, привлекали внимание всякого прохожего, маня войти внутрь и купить заветный билет. Чуть в стороне виднелась яркая афиша, на которой значилось «Премьера! Оперетта «Битва за счастье»! Только у нас поет Арабелла Лемур! Спешите видеть и слышать!» «Многозначительное название», — подумалось мне. «Работа у госпожи Лемур совпала с жизненной ситуацией, и на сцене в жизни ей придется повоевать, чтобы добиться желанной цели». Я оставил мехваген возле театральной конюшни, находившейся сразу за зданием, и велел усатому сторожу присмотреть за машиной, в качестве награды посулив ему 5 марок. На прощание я еще раз крепко-накрепко наказал ему смотреть в оба за мехвагеном, как за собственной женой, и даже еще внимательнее, потому как женщин вокруг много, можно и новую найти, а таких королев дорог единицы, из-за нее голову открутят, не задумываясь. Сторож проникся всем сердцем и поклялся жизнь отдать, но не допустить врагов к творению компании господина Отто. Швейцар не менее усатый и дородный, чем сторож конюшни, но вдобавок одетый во весьма внушительно смотревшийся и идеально сидевший на нем ливрею, поинтересовался было целью моего визита, но, увидев бумагу за подписью великого князя, сразу распахнул передо мной двери. Зайдя внутрь, я огляделся. Нет, мне приходилось бывать в театре и прежде, но все же каждый раз, когда я видел всю эту роскошь вокруг, мне становилось несколько не по себе. Мраморные полы, бесконечные зеркальные стены, витые широкие лестницы, сплошная позолота везде, где только можно. Все это служило одной цели – затуманить взоры посетителей, вызвать даже у самого бедного и незначительного из них ощущение сопричастности к высшим кругам общества, заставить почувствовать себя значимее, солиднее. И представление, разыгрываемое на сцене, лишь усилило эти ощущения, унося зрителя в иную реальность. А после, когда спектакль заканчивался, и человек возвращался в свою унылую, скудную 20-марочную квартирку, в свою беспросветную жизнь, очарование пропадало и приходила безысходность. За эту подлость, хитрый обман, временную иллюзию собственной значимости я подобные места не любил и старался их избегать. «Вам чем-то помочь?» Ко мне подошла, нет, скорее подплыла дама в вечернем платье, расшитом жемчугом и с таким декольте, что туда мог легко нырнуть и потеряться головной линкор морского флота его кайзер императорского величества Церштеррер. «Да, собственно, я ищу вашего директора». Я с трудом оторвал взгляд от ее прелестей и переместил его на лицо дамы, еще сохранившей остатки свежести и молодости, хотя легкие морщинки вокруг глаз, видимо, несмотря на умело нанесенный макияж, указывали, что ее возраст ближе к 35, чем к 18. «Аскольда Рамуальдовича? Так я вас могу к нему проводить? Нам как раз по пути?» «Это было бы крайне любезно с вашей стороны, уважаемая Робертина Сергеевна Кинева, актриса этого несчастного театра», «А вас как величать, позвольте полюбопытствовать?» Она ловко подхватила меня под руку и уверенно повела в сторону лестницы, поэтому представляться мне пришлось на ходу. «Бреннер Кирилл Бенедиктович, частный сыщик». «Ох, как интересно! Настоящий сыщик! А я так люблю читать истории о таких, как вы! Вот только недавно прочла призабавнейшую вещь. Федорин против банды трубочистов. Рекомендую. Получите море удовольствия. Только автор, как мне показалось, слишком уж либерален. И куда только цензор смотрит. Я давно хотела познакомиться с представителем вашей опасной профессии и спросить, а правда ли то, что пишет в книгах? Вам на самом деле приходится убивать преступников, а вы лично многих убили? Это ведь так страшно, что я представить не могу. Такие эмоции, такие чувства. Я бы умерла со страху, если бы кто-нибудь лишь направил в мою сторону оружие». Собственно, Робертине собеседник не требовался. Она и сама прекрасно справлялась с нашим диалогом-монологом, почти не давая мне возможности вставить слово. Но я все же исхитрился воспользоваться краткой паузой, стараясь направить ее рассказ в нужное мне русло. «Моя работа скучна и банальна. Большую часть времени я провожу, зарывшись в бумаге. Рутина. А вот ваша профессия кажется мне яркой и интересной. Проживать множество жизней, быть то королем, то герцогом, то наемным убийцей, дрить радость людям, быть всегда на виду, цветы, море поклонников. Ведь я все правильно говорю, дорогая Робертина Сергеевна». Дама явственно помрачнела. Даже плечи у нее чуть опустились. Видно было, что предложенная мной тема ее угнетает. «Знаете, ведь все так и было, как вы сказали. Были и поклонники, и цветы, и подарки, и роли. Все было. А теперь из-за этой... Извините. Теперь я играю не героинь, а их матерей, а то и бабушек. Представляете, я бабушка!» «Какая же вы бабушка! Вы небесный цветок, украшение любого праздника. На месте вашего режиссера я предлагал вам исключительно главные роли». Мы поднялись на второй этаж, прошли в неприметную служебную дверь, покинув роскошь и великолепие, и направились по слабо освещенному коридору куда-то вглубь театра, куда обычным посетителям вход был заказан. Кажется, я слегка перебрал с комплиментами, потому как Робертина задышала чаще и сильнее прижалась ко мне теплым боком. «Ах, вы так милы! Ваши бы слова да скульду в уши! Он ведь у нас и директор, и режиссер! Но он увлечен другой, увы. Она и моложе, и свежее, и голос у нее хорошо поставлен. Что уж скрывать, время беспощадно. Даже я пала его жертвой». «Вы на себя наговариваете. Сколько? 22? 23?» 25, скорбно сообщила Кинева, краем глаза поглядывая, поверил ли я. А я тут же со всей серьезностью закивал. «Вы выглядите гораздо моложе своих лет. Уверен, вы еще будете оценены по достоинству. Но вот та ваша конкурентка, кто она?» «Белка-то, это мы ее так зовем за глаза, потому что, во-первых, она Белкина, а никакая не Лемура, во-вторых, Арабелла, то есть Белла. Белка, в общем, и есть. Шустрая, рыжая, наглая. Нашим директором почти сразу вертеть научилась, как только заблагорассудится. Он и рад стараться. Был умный человек, а теперь дурак дураком». Робертина, начав сплетничать, как-то сразу потеряла добрую половину своего обаяния и шарма. Теперь передо мной стояла обычная стареющая завистница, довольно неприятная как личность. Но работа есть работа, приходилось терпеть. И он отдал ей все главные роли. Да, буквально за год она захватила в театре полную власть. Теперь временами я сама не понимаю, кто у нас директор, а Аскольд Ребелк. Вы простите, что я вам это все высказываю, но у вас лицо располагающее, глаза добрые, и слушать вы умеете. Ничего, так вы думаете, что у них интимная связь? Потому ей и удается управлять Аскольдом. Не иначе. Белка хвостом вертит и получает все, что хочет. Раз, и новое колье, два, и главная роль, три, и афиши с ее лицом по всему городу. а в последнее время совсем обнаглела. Завела себе еще и любовника на стороне, точно вам говорю. Молодой, красивый, богатый. Какие он букеты дарил. Все от зависти ахали. Ни одного спектакля не пропускает. Всегда в главной ложе сидит. Вот только приходит он неизменно в маске. Так что имени его никто, кроме Белки, не знает. Тайна? И как Аскольд только терпит изменницу, ума не приложу. Видать, больно уж хороша она в делах любовных. Я многозначительно покашлял, давая понять, что эту тему лучше обойти стороной. Нет, все же одно дело рыться в чужом мусоре, а совсем другое лезть третьим, а то и четвертым в чужие постели. Тем более, что я, кажется, догадывался, о каком именно любовнике идет речь, пусть он и носил в театре маску. Каждый спектакль, говорит, а потом после приходит к ней в грим-уборную? Разумеется, и торчит там часами, либо же оба едут в ресторан ужинать, а уж что потом, не знаю, свечку не держала, но догадаться вполне могу. Вот, кстати, ее гримерка, та дверь слева. Я с любопытством посмотрел в указанном направлении. Дверь, на которую показывала Робертина, оказалась слегка приоткрыта. Я не преминул шагнуть ближе и заглянуть внутрь, а заглянув, одним движением выхватил револьвер и распахнул дверь уже во всю ширь. На полу, рядом с изящным дамским туалетным столиком, широко раскинул руки мужчина с залитым кровью лицом. В двух шагах от мужчины на кушетке лежала рыжеволосая девушка, также без признаков жизни. Руки ее были в крови. «Аскольд! Белла!» Робертина, сунувшаяся в комнату следом за мной, статуей застыла на пороге. Она еще не до конца сориентировалась в ситуации, поэтому в шоковое состояние впасть не успела. Я быстро подошел к телам и пощупал пульс. У мужчины он отсутствовал, у женщины был слабый и неровный. «Что с ними?» — голос у Робертины дрожал. «Они умерли!» «Белла жива, а Аскольд мертв». Я присел на корточки и поднял закатившийся под кушетку подсвечник со следами крови и несколькими прилипшими волосами. А если говорить точнее, убит. Вот этим самым предметом. И тогда Робертина самозабвенно на весь театр завизжала.